Глава 4. Когда поднялись на поперечную гряду из остатков совсем старых гор, Проня ахнул. «Ну, прям родные места!» Перед ними и правда был чуть ли не русский рай. Далеко до горизонта виднелись густые сосновые рощи, а тут, почти у края котловины огромных размеров, раскинулась светлая река, да к ней притекали речки поменьше. Вдали блестело озеро с голубой водой, и везде зеленели трава и кусты. В верстах двух от того пути, по которому они пришли к Атбасару, виднелись во множестве загоны для верблюдов, лошадей и овец. Стояли между загонами или шатры, или юрты, отовсюду поднимались дымки костров, там лаяли собаки и весело кричали люди. «Эх!» — крикнул Проня и огрел свою лошадь плеткой. «А понеслись в рай!» Караван Баши успел перехватить за узду Пронину лошадь. «Стой, где стоишь!» Снизу из зеленой котловины к ним поднимался отряд конников, сабель в 40. Кони у них были хорошие, высокие, крепкие, никак не степные. Всадники все матерые, равнодушные, видать, очень опытные. На всадниках персидские медные шлемы с шишаками да железные кольчуги, а на переднем шлем позолочен, сияет. Бекмырза, сотник. Из-за спины военного предводителя в позолоченном шлеме выдвинулся на низком коне человек с быстрыми глазами. Конники, намеренные разом, вынули сабли и взяли в круг московский караван. Первым заговорил человек с быстрыми глазами. Караван Баши отвечал ему медленно, с достоинством военного предводителя большого войска. По левую руку караван Баши занял место книжник, накинувший на голову черный монашеский клобук. Поверх рясы книжника значительно сверкал на солнце серебряный литой православный крест. Караван Баши достал из-за пазухи длинный и узкий кожаный кошель, поцеловал серебряную печать на шнурке и сорвал ее. Достал грамоту казанского хана и протянул ее Дорогару бухарского эмира, тому с быстрыми глазами. Сборщик пошлины развернул грамоту, быстро проглядел ее, небрежно закрутил, сунул себе в кожаный кошель. Крякнул. «Запасливые!» Караван Баши вынул список товара, который вез караван, и тоже передал Дорогару. Список содержал письмена на русском, уйгурском и китайском языках. Две печати, восковая, московская и серебряная, казанская, подтверждали тот список. Список тоже скрылся в сумке Дорогара. Потом тот показал рукой в сторону зеленой низины. Там, куда Дорогар повелел встать московскому каравану, желтел ровный, безлесый круг, огромная поляна, почти без травы, несуразная среди зелени. На той поляне валялось множество крупных камней, вроде как от разрушенной ограды или крепости. «Пошли, погнали!» — рявкнул по-русски караван Баши. Книжник вперил глаза в лицо Дорогара. Тот даже волоском на бороде не дрогнул. «Восточный человек. Много видел, много знает. Может, и русский язык знает». Книжник чутка подзадел Проню концом камчи по спине, шепнул, поворачивая коня на косую дорогу вниз к развалинам. «Молчи!» Примечание. Камча — плетка. Конец примечания. Караван Баши крикнул Бусыге, чтобы он вел караван вниз, ехал теперь передовым, а сам, как положено, смотрел сверху на спуск. Книжник поспешил в хвост каравана, стал подгонять совершенно отощавших овец, которых не насчитать и десятка, все, что осталось после челябы. Повозки уже малость расшатанные вел Проня. Молодые кобылы пошли за повозками, их гнать не приходилось, они чуяли хорошую пресную воду там внизу. Вооруженные всадники встали так, чтобы получился коридор, по которому проходил караван. «Эй, эй, эй!» — заорал вдруг Бекмырза в позолоченных доспехах, показывая саблей на повозку, где лежала мертвая лошадь. Караван-баши подъехал к Бекмырзе и коротко пояснил: «Жертва Богу!» Бекмырза начал вдруг яриться и тыкать саблей в брюхо мертвой лошади, крепко зашитой тонкой веревкой. Книжник проворчал караван-баши два слова на древнем языке. Дорогар насторожился, подъехал прямо к повозке. Они тут же заспорили с караван-баши. «Требует разрезать брюхо лошади и показать, что там спрятано», — пояснил книжник озабоченному Бусыге. «Я велел сказать, что эту лошадь по русскому обычаю мы должны потопить в реке. Ее нельзя разрезать, там по русскому обычаю зашит живой человек», — сказал я. «Жертва, значит». Дорогар вдруг забесился, у него в словах проскочило русское слово «вор». «Эк его заразу зацепило! Мерека — это русская речь, зараза!» Книжник поднялся в стременах и проорал: «Проня!» А Проня Смолянов уже поднимался к ним, имея на голове шапку с бычьими рогами, а в правой руке толстую горящую свечу. Нукеры бухарского эмира, конечно, повидали всякого, но бычьи рога на голове человека видели впервые. Примечание. Нукер — телохранитель, личная охрана правителя. Конец примечания. «Жрец!» — кивнул на Проню караван-баши. «Пусть возле жертвенной лошади останется один ваш человек и даст клятву жрецу, что никому не расскажет о том, что видел. Чужую веру на Атбасаре уважают?» Дорогар кивнул остаться у повозки Бекмырзе, а сам с нукерами отъехал на сотню конских шагов. Бекмырза с сомнением посмотрел на подошедшего к нему Проню, крепко сжал рукоять сабли. Облизнулся. Видать, глотка пересохла от неведомого. «Свечу задуй!» — заорал вдруг Проня, сунув горящую свечу прямо под нос Бекмырзе. Караван-баши испуганно перевел, что делать. Бекмырза дунул да слабо. Огонь колыхнулся, но не погас. Проня попятился на три шага, потом опять подсунулся со свечой к ошалелому воинскому предводителю. «Дуй сильно, скотина!» Тот, наконец, дунул, загасил свечу. Проня тут же всучил ему в левую руку ту свечу. «Теперь храни, пока не умрешь. Зарок такой ты нам дал. Храни тайну!» Караван-баши перевел слова Прони мелким, дрожащим от страха голосом и подмигнул книжнику. Книжник отвернул лицо от Бекмырзы. Проня ловко, за сапожным ножом, взрезал три стежка на грудине лошади. Из разреза немедленно высунулась человеческая рука, сжатая в кулак. «Урус шайтана!» — заорал в голос Бекмырза. «Баскитык! Кель-кель!» Он повернул своего коня и погнал вниз в зеленую долину, но свечу не выбросил. За ним ринулся весь его отряд. «Ты русский шайтан!» — перевел караван-баши истошный вой командира охранной сотни. «Он обещал тебе, Проня, голову отрубить. А пока можно идти вниз». «Моя голова, она еще посидит на месте. А руку этого вора куда бы выбросить?» Чтобы надежно спрятать пищали и порох, да не попасться при возможном обыске, Проня придумал отсечь руку мертвого барынтачи, которого вчера пришиб Бусыга, да тоже сунуть в брюхо лошади. Вот рука и пригодилась. «Пока никуда не надо выбрасывать ту руку», задумчиво проговорил караван-баши. «Что-то в порядках от Басара изменилось, или наш караван уже ждали. Всеблагий Боже, Ахурамазда, дай нам выйти из этого зеленого круга, этого ада». Примечание. Ахурамазда — верховное божество в зороастризме. Конец примечания. Пока топтались среди камней, пока расшпиливали караванных верблюдов, доводили их поить, да потом гоняли пить лошадей и баранов, подошел вечер. Сели, наконец, поесть. А со всех четырех сторон за русскими купцами глядели постоянно меняющиеся нукеры. К вечеру вышла на небо полная луна и тоже зло глядела на людей, чужих в этой стране земли. «Лошадь наша жертвенная начинает уже попахивать», — сообщил Бусыга. «Надо бы ночью утопить бедную животинушку». Караван-баши встал от костра, вскинулся на неоседланного коня и подъехал к ближнему караульному нукеру. Они обменялись словами. Караван-баши вернулся к огню и сообщил: «Не разрешено ни топить, ни хоронить. Такой здесь закон». «Пищали я уже спрятал, зарыл под камни, порох тоже. Рук того ночного ворюги тоже зарыл под большим камнем». Проня подумал и добавил: «А можно лошадь сжечь? Ведь поймите, братцы, они к завтрашнему дню от испуга отойдут, сами вскроют брюхо этой лошади, а там человека-то и нет. Тогда и нас вскроют по нашим брюхам». Караван-баши с сомнением покачал головой. «Нельзя! Нам ничего нельзя, пока завтра не придут сверять список товаров и не получат от нас деньги, дорагу. И не дадут нам эмирский ферман на продолжение пути». Примечание. Ферман — указ правителей в восточных странах. Конец примечания. «Нельзя здесь рубить деревья, встречаться с другими купцами, вообще ничего нельзя. Пока не получим ферман, ничего нельзя». «Чужая земля», — пояснил книжник, — «тут свои обычаи, за нарушение смерть». «Земля чужая, но люди, что сюда собрались, здесь не рождены», — возразил Проня. «Мало ли кому эти люди молятся, да что у них за обычаи?» «Нет», — возразил книжник, — «здесь обычай один, от басар». «Так, караван-баши?» «Так. Если кто из купцов помрет, то хоронить его здесь нельзя. Увози подальше в степь за один дневной переход и там хорони, не оставляя знака на лице степи, где могила». «Ну так повезли это жертвенную лошадку в степь». «Нельзя, пока нам не дадут ферман эмира», — пробурчал книжник. «Тогда нас завтра всех зарежут», — обиделся Проня. «Пока еще завтра не пришло». Книжник прилег на кошму. «Давайте думать, как быть». «У меня думалки нет», — зло проговорил Проня. «Я купец. Стану думать, проторгуюсь». «Мало тебя в детстве отец учил, купец, ремнем с пряжкой», — хохотнул книжник. «Давай посиди тихо, не мешай». Проня молча поднялся и ушел от костра в темноту, к тюкам караванного добра. Немного погодя, крикнул Бусыгу, потом обиженно проблеяла овца, и еще через какое-то время Бусыга громко позвал книжника. Книжник прихватил с собой горящую головню, прошагал к повозкам. Увидел, на что тыкает пальцем Бусыга, громко выругался московским лающим слогом и проорал на всю долину: «Караван-баши!» Караван-баши, когда увидел дергающийся живот мертвой лошади, да дикое мычание в брюхе, да торчащие из брюха два человеческих пальца, все сразу понял. «Овце крепко перемотали морду?» — спросил караван-баши. «Не заорет овечьим голосом?» «Даже прошили морду», — гордо ответил Проня. Караван-баши повернулся, побежал к расседланным коням и снова, теперь уже зло, потребовал у караульного позвать Бекмырзу. А Бекмырза как раз поблизости и пребывал. Никак не мог избавиться от русской обрядовой свечи, даже не спал. Когда бухарский сотник увидел в полутьме, как дергается вспухший живот мертвой лошади, как дрожат пальцы человека, торчащие из брюха, он закричал визгливым голосом, стеганул коня плеткой и умчался. «Запрягай повозку, гони в степь», — сказал караван-баши. Снял с головы русскую шапку московского кроя, утер мокрый лоб. Разрешил Бекмырза избавиться от жертвы. Сам нарушил закон от басара. Невиданное дело. Когда рушатся законы, падает государство. Нет, не поеду больше каравана сюда водить. «А русские караваны? Поедешь сюда с русскими караванами?» — спросил книжник. «А 100 рублей дашь?» «Дам». Караван-баши поглядел вслед повозки, на которой явственно дергалась мертвая лошадь, на смеющихся русских купцов, Бусыгу и Проню, безбоязненно выезжающих в ночную степь, повернулся к книжнику и твердо ответил: «Ладно, мне и 50 рублей хватит».